Алекс смущенно кивнул. «Так что, может, тогда останешься?» «Нет, сначала работа, тогда поехали». «Ну что, господа?» — выкрикнул я погромче и показал на подлодку. «Готовьтесь, будет жарко. Прибыли мы намного быстрее, чем ожидалось. Попали в какое-то течение, как на пальцах мне объяснили французы. А все это время я смотрел на карты, сжимая камень Оболенского. У меня было много времени, чтобы обдумать все и отдохнуть. Очередной рискованный план, но с камнями он сработает. Ни пожиратель, ни тот второй ко мне не приходили. Если честно, я был этому рад. Подлодка медленно всплыла. Мы выбрались наружу. Я вытер пот с лица и вдохнул свежий воздух полной грудью. Внизу его не хватало. «Где это мы?» — спросил Паха, выбираясь последним. Длинноносый француз посмотрел на город и начал молиться. Француз в свитере медленно перекрестился и присоединился к товарищу. Кирилл достал фотик из чехла и сделал пару снимков. «Это не Россия?» — спросил Алекс. «Верно», — сказал я. «Мы все уставились на город, который находился на нескольких холмистых островах. Странно, конечно, что когда острова разошлись и география города изменилась, ни одно из зданий не пострадало, а некоторым этим них было уже почти 2000 лет. Мое внимание привлекал тот здоровенный храм с огромным куполом. «Нам туда, это Рим», — наконец произнес Кириллу. «И там Ватикан, верно», — сказал я. «Мы их опередили. Сегодня им придет конец. Ты хочешь покончить с инквизицией в одиночку?» «Конечно же, нет», — я усмехнулся. «Ведь вы же со мной». Глава 17. «Погружаемся», — приказал я. «Ночью выходим». Француз в свитере начал ругаться с длинноносым. Тот сказал что-то громкое в ответ, получил подзатыльник, и лодка начала погружаться, чуть задев какие-то руины на самом дне. «Пройдем в каналы», — сказал я, — «а там выберемся в город». «Но почему ты так внезапно решил прибыть сюда, Максим?» — спросил Серега. «Я не к тому, что опасаюсь драки, но Рим». Романов договорился с верховным инквизитором, я развернул карту города. «У самого Василия сейчас нет войск, чтобы нападать, так что он продал меня инквизиции, хотя когда-то защитил от нее. Времена меняются, но ведь они охотились и за ним тоже», — сказал Алекс. «Да, и потом возобновят охоту. Им больше по душе император, которого не контролирует наследник. Но Василий думает, что справится с ними, и они просто будут штурмовать наш остров всеми войсками». «Нет», — ответил я, — «не смогут». «Ладно, разбудите меня в 12 ночи и сами поспите. Ночь будет бессонной». Когда континенты раскололись, через город появилось много новых каналов. На многих даже сделали набережные, но тот, который мы выбрали для высадки, так и остался широкой и глубокой трещиной посреди улицы, где плескалась морская вода. Это на другом краю города, где сохранилось очень много древних зданий. Это не Ватикан, но стража Единой Церкви патрулирует и эти места. Здесь темно, страшно и нет туристов. Идеальное место. Французы-контрабандисты хорошо знали город. Они даже загнали подлодку в небольшой грот, который раньше, до разлома, был канализацией. Тут ее не заметят, если не будут светить фонариками. Алекс вызвался на разведку. Мы его подсадили, он зацепился за камни и забрался выше, а после бесшумно исчез. «Нам нужно найти вход в катакомбы и пробраться к ним в подземелье», прошептал я, стоя на палубе. «Оттуда мы сможем проникнуть напрямую к главному инквизитору. Главное, знать куда». Я достал крест. «Сегодня пригодятся все камни». Алекс вернулся и жестом показал, что все тихо. Мы забрались наверх. Свежий ветерок приятно обдувал, что было настоящим удовольствием после подлодки, в которой всегда было жарко. Но вонь от воды все портила. Возле каналов всегда воняет всяким дерьмом. Под ногами очень старая брусчатка. Идти невозможно, некоторые камни вывернуты, некоторые идут волной, то выше, то ниже. До этой части города никому нет дела, но дома поблизости ухоженные. У одного даже стоял каменный фонтанчик с купидоном. Вода тихо журчала. Мы осторожно перешли улицу и спрятались под лестницей, которую обвила виноградная лоза. Я сорвал одну ягодку и помыл в том фонтанчике. Кислятина, пришлось выплюнуть. «Кто-то идет», — шепнул Кириллу. «Пока камни не действуют, лучше доверять его интуиции и способностям». По улице шел патруль, и это не обычные наемники церкви, это крутые наемники, швейцарская гвардия папы. И это не какая-то там традиция, это настоящая гвардия, в которую набирали только людей с боевым опытом. Часть из них отправится за мной, если я им не помешаю. Гвардейцы прошли мимо, не заметив нас. Особо среди них выделялся один. На нем была напялена дорогущая броня, очень толстая и тяжелая. Носить на себе эти бронеплиты ему помогали мощные трубки усиленного экзоскелета на ногах и спине. При каждом шаге было слышно жужжание механизма и тихое шипение. А еще этот мужик нес на себе тяжелую двуствольную штурмовую пушку. Почти целая зенитка. Остальные тоже не подарок. 3 человека в обычной штурмовой броне и с новенькими штурмовыми винтовками. 1 без оружия и брони, в простом кожаном плаще. Наверняка он очень мощный экстер, способный кидать заклятия. Кроме гвардейцев в экзоскелете, все носили шляпы, к которым были приделаны яркие перья. Мои парни затаились. Я и сам пока не был готов драться с этой толпой, но придется. Один из гвардейцев сказал что-то на немецком, другой что-то коротко ответил. Даже не ржут, ничего не обсуждают и не зевают. Таких не проведешь. Стойте здесь, приказал я и обхватил крест левой рукой. Князь, Алекс попробовал меня удержать. Ты в своем. Я пойду узнать, где их база. Я высвободился из рук Алекса и очень тихо начал пробираться за патрульными. Тут пройти в тени, тут затаиться, а сейчас подождать. Неаккуратно наступил на камень, вышло слишком громко, это услышали. Весь отряд остановился и повернулся ко мне, и я отмотал время ненадолго и зашел с другой стороны. Вышло лучше. Патрульные добрались до перекрестка. Им навстречу вышел другой патруль. Смена. Плохо, что за все свои циклы я не удосужился выучить немецкий. Сейчас я понятия не имел, о чем они говорят, а в голове возникла мысль проведать профессора Шульца, пока он не спился. Может, он продвинулся в своих исследованиях, но это потом. Я взялся за камень Оболенского. Покажи мне, куда они идут. Он нагрелся и показал, хотя и мутными намеками, как всегда, но конечный путь отряда меня устроил. Я тихо вернулся к своим, стараясь не шуметь. Новый патруль будет идти по этой же улице. Нападаем, сказал я, но так, чтобы можно было воспользоваться их броней. Пригодится. Нас же всего 5, босс, произнес Паха. А их много. Всего 6. Справлялись, когда их было побольше. Этот отряд был немного побольше предыдущего. 1 тип в экзоскелете, 4 обычных штурмовиков, включая офицера, у которого перьев на шляпе было больше всех, и 1 экстер. Могу справиться и сам, но делать всю работу самому не хотелось. Просто немного подсоблю парням, а они сами разберутся. На счет 3, шепнул я. 1, 2. Я остановил время. Вода в фонтанчике застыла, гвардейцы остановились. Возле одного завис комар. Гвардеец почти достал его своей огромной мускулистой ладонью. Пришлось чуть повернуть его в сторону, чтобы рука долбанула экстера по голове. Отвлечет на несколько секунд. Надо еще вывести из строя гвардейца в экзоскелете. Суровый мужик смотрел перед собой. На правом глазу у него была линза, к которой подключена куча датчиков. У прежнего их не было, так что этот вполне смог бы увидеть нас в темноте. Я нашел, куда шли проводки, и с трудом вырвал их из какого-то блока. Теперь найти, как сломать броню. Вот тут, должно быть, батарея. Но провод очень толстый и армированный, ножиком его не перережешь. А сам гвардеец в своей броне весил непомерно много, без крови я его не сдвину. Там, где он прошел, некоторые камни-брусчатки вывернулись, вес в броне ведь огромный. Я подобрал один булыжник, нацелил его на кабель и толкнул изо всех сил. Сработает. У остальных я просто отстегнул магазины винтовок и с трудом передернул затворы, чтобы вытащить патроны из стволов. Я вернулся на место. Можно было сделать и лучше, но я и так потратил больше крови, чем хотел. Да и камень не будет работать всю ночь, нужно его поберечь. Время вернулось к своему ходу. 3, произнес я. Гвардеец, который отгонял комара, шлепнул экстера по затылку. Тот повернулся с возмущенным видом. Гвардеец в экзоскелете замер, не в силах двигать ногами. Остальные рассматривали свое оружие, от которого внезапно отвалились магазины. Паха добежал до них первым. 1 ударом он вырубил экстера, 2 гвардейца, который отгонял комара. Алекс швырнул камень в офицера. Серега повалил на землю еще одного штурмовика, который с глупым видом смотрел, как бьют его товарищи. Гвардеец в недвижимом экзоскелете смотрел на все это избиение и ругался на немецком. Но замолчал, когда Паха выдал ему свой коронный в челюсть. «А можно я надену эту броню?» — спросил Кирилл, когда все закончилось. «Нет», — сказал я, — «мы этого гвардейца будем выколупывать оттуда до утра». В канал их пришлось повозиться только с экзоскелетом, который пришлось нести в пятером. Мне на руку сел тот самый комар и мгновенно вспыхнул, Стоило ему попробовать мою кровь, хотя укушенное место начало чесаться. «Отлично выглядим», — сказал Паха, осматривая новую броню. «Куда теперь?» Я достал из потайного кармашка офицерской формы гладкий пластиковый пропуск. «Идем», — я пошел первым, вспоминая тот путь, что показал мне камень. Наш небольшой отряд прошел один квартал и остановился у входа во дворик. Там стояли парочка гвардейцев, пристально на нас смотревших. Нет бы им играть в карты и пить, они работают. Но тревогу пока не подняли, в темноте нас не отличить от настоящих патрульных. «Алекс, Серега, разберитесь», — приказал я. Много времени не ушло, даже не понадобились камни. Звуки ударов, приглушенные стоны, и мы у цели. Те гвардейцы охраняли очень старую каменную лестницу с обшарпанными ступеньками. Внизу, куда она вела, торчала вполне себе современная стальная дверь с электронным замком. Я вставил в него карточку, и дверь, подумав секунду, открылась. «Теперь очень тихо», — сказал я. В коридорчике, выложенном зеленой плиткой и освещенном лампами дневного света, не было ничего особо интересного. Да и патрульных нет. Наши шаги гулко отражались от стен. Камера, торчащая в углу, даже не повернулась за нами следом. В самом конце коридора торчала еще одна стальная дверь, но замка в ней не было. Зато эта камера к нам повернулась. Через хрустящий хриплый динамик кто-то что-то спросил на итальянском. «Просит пароль», — догадался Паха. «Выбей дверь». «Есть, босс». От усиленного удара стальная дверь влетела внутрь, прибив одного охранника. Я влетел следом и саданул второго, который уже почти добрался до тревожной кнопки. От удара под дых он хрипло вздохнул, а Алекс зарядил ему кулаком по морде. «Больше никого». Кирилл склонился над пультом охраны с кучей мониторов и каких-то еще экранов. «Сможешь его вырубить?» — спросил Алекс. «Без проблем», — ответил он. «А откуда ты разбираешься в такой технике, Кирилл?» — произнес Серега. «Это же очень сложная охранная». Кирилл залез под стол и выдернул сложную охранную систему из розетки. «Смотрите, что тут есть», — он показал кабель, идущий от электрочайника. «Розетка одна, так что вряд ли кто-то удивится, что все погасло». «Хорошо, что здесь не швейцарцы», — сказал я. Пришлось спуститься еще глубже. Света в этих выдолбленных в земле коридорах совсем не было, никто не озаботился сделать здесь проводку. Чем дальше мы шли, тем холоднее становилось. Дышать здесь сложно, воздух очень тяжелый, в нос лезла пыль. «Для чего эти ниши?» Паха показал рукой на несколько отверстий в стенах. «Захоронение», — сказал Алекс. «Тут были могилы первых христиан, как я читал. Под Римом много таких катакомб, таких ниш становилось все больше и больше. Некоторые пустые, в некоторых лежали кости». Паха вздрогнул, увидев чей-то череп. «Первые христиане?» — спросил он. «Но ведь церковь говорит, что мартиры якобы были первыми христианами». «Плевать», — сказал я, светя фонариком. «Потише там, нас может быть слышно». Узкий коридор очень запутанный, иногда он расширялся до небольших камер. В этих холодных камерах было еще больше древних могил. Иногда под ногами списком пробегали крысы. Но я знал, куда иду. Я шел к своей старой отложенной месте. «Слышите?» Паха замер. «Кто-то кричит. Мы близко, я пошел быстрее». Тут не было двери туда, куда я хотел попасть, ее замуровали. Но раствор в камнях давно уже иссох. Видны огромные щели, сквозь которые проходил свет с другой стороны. Теперь крик услышали все. Полной боли, он все никак не умолкал. На какое-то время он стих, но потом стал еще громче. «Развалите стену», — сказал я, — «и потише». «Что это за место?» Кирилл вздрогнул, услышав очередной крик. «Тюрьма инквизиции. Мы пришли». Серега и Паха начали разбирать камни. Это было несложно, уже через минуту можно было пролезть. Здесь света было полно. Большое круглое каменное помещение, в центре которой стоял памятник апостолу Петру, только с мартирским крестом в руках. Вдоль всех стен на первом и втором этаже были стальные двери, очень много дверей. Из-за одной слышался тот самый крик. «А ведь это та самая камера, где сидел я в одном из циклов. 3 долбанных года. Даже вонь та же самая, что и раньше. Смрад горелого мяса, который навсегда впитался в эти стены». Сидевший за столом охранник, смотревший телевизор и евший пасту с красным соусом, при виде нас достал револьвер и выстрелил. Я немного отмотал время назад. «Алекс, прикончи охранника. Камней тут полно», так что приказ был исполнен сразу. Охранник рухнул на пол с пробитой грудью. Даже не пикнул. «Он же все то кричит». Кирилл показал на дверь. «Нам надо. Сам разберусь», — сказал я, сжимая кулаки. «Убейте любого, кто сюда войдет, без предупреждения. Я долго старался забыть об этом месте, но никак не получалось даже за столько циклов. А сейчас воспоминания становились еще сильнее. Все-таки хорошо, что я сюда прибыл, хотя и это было не обязательно. Тогда я попался им в плен. Потом я научился этого избегать, а сегодня я оторвусь на них по полной. В ночь всегда работал один инквизитор и его помощник. Сегодня своей жертвой они выбрали кого-то, кто находился в моей старой камере. Если бы я опять попался им в начале цикла, этой ночью пытали бы меня. Я вошел внутрь. К стене был прикован какой-то парень, который тихо стонал от боли. Помощник инквизитора стоял у жаровни, где держал клещами кусочки железа. А сам инквизитор стоял над парнем и кричал на итальянском. Я эти слова выучил. «Покайся, грешник, безбожник и маг». Он каялся, но это никогда не помогало остановить пытки. А в углу стояла та самая клетка, в которой я торчал целых 3 года. В похожей теперь жил Шувалов, но это еще меньше. На столике были разложены жутковатые инструменты палачей. Я схватил острый штырь и вогнал его помощнику в позвоночник. Тот застонал и упал, опрокидывая жаровню. Раскаленная сталь зазвенела по полу. Инквизитор повернулся. «Да я его знаю, это же отец Ринце». «Покайся, грешник», — говорил он мне ночами. «Огонь и сталь очистит твою душу». В этом цикле он меня не знал, но все равно испугался. Я в 2 прыжка настиг его и повалил на пол. Прикованный к стене парень замолчал, глядя на схватку. Я несколько раз саданул инквизитора по морде, а потом 2 руками начал давить на челюсть, пока она не хрустнула. Он захрипел, а изо рта высунулся язык, слишком длинный. «Вот мы и встретились», — сказал я. «Как я тебе и обещал, я пришел устроить тебе ад. Жаль, что это последний цикл, но ты его запомнишь». Хрипящий инквизитор пытался отползти. Я огляделся и увидел клещи. «Время очищающего огня, верно, отец Ринце?» — спросил я. Я подобрал клещами кусок раскаленного железа и вернулся к своей жертве. Инквизитор застонал и выпучил глаза. Он пытался сопротивляться, но я не успокоился, пока не засунул этот кусок ему в горло. Завоняло жженым мясом еще хуже, чем раньше. «Тебя освободят», — сказал я прикованной жертве. «Больше никаких пыток». Вряд ли он меня поняла, но это и не важно. Я вышел обратно, не закрывая за собой дверь. Появилась пара новых трупов. У одного была разбита голова, у другого она была гладко отрезана. «Найдите ключи и выпустите всех», — сказал я. «Только осторожнее, некоторые уже свихнулись». «Так их же схватит опять», — произнес Кирилл. «Больше нет, я иду наверх, пора с этим покончить». Тут был лифт, который вел прямо в покой Верховного Инквизитора. Когда у него была бессонница, он всегда спускался сюда в поисках жертвы. Но сегодня жертвой будет он, наверху в его комнате. Достаточно скромный, как у обычного священника, было пусто, никого, ублюдок куда-то ушел, а за окном уже начинало светать, время на исходе. Я вышел в коридор, сильно воняло чем-то восковым, где-то рядом пел хор мужских голосов, это идет служба, инквизитор наверняка на ней, тогда его достать будет сложнее, вокруг него всегда куча охраны. Я достал камень, ну, заглянем на ближайшие 2 минуты, выход из положения нашелся сразу. Причем такой, который устраивал меня на все 100% и даже больше. И далеко идти не надо. В соседней комнате находилась спаренная кабинка для исповеди. На диванчике рядом с ней сидел смуглый парень в красном бархатном мундире. Такие сейчас в моде среди местной аристократии. Парень листал журнал, но при виде меня вскочил на ноги и разразился целой речью на итальянском. «Я все равно ничего не понимаю», — отмахнулся я. «Я жду отца Северина», — сказал парень на ломаном русском и показал на кабинку. «Он назначил мне исповедь на утро, но еще не пришел. Это очень важно. Я граф Маура Сантини». «Очень приятно», — буркнул я. «На меня пришел донос, что я маг. Но это не так, и сегодня исповедь это решит. Скорее всего, юный граф окажется внизу в одной из камер, а состояние его семьи перейдет к инквизитору, тому самому отцу Северина. Так здесь делают дела». Я вытянул левую руку. На повязке набухла кровь. «Отдай мне свою куртку», — попросил я, — «а сам лезь в шкаф и помалкивай. Потом мне спасибо скажешь». В глазах графа загорелись 2 красных огонька. Он немедленно скинул мундир и полез в высокий шкаф, украшенный каким-то христианским орнаментом. Я не потратил на парня много крови, так что заклятие долго не продержится. Но мне и не надо долго. Я надел его мундир и сел в кабинку для исповеди. от пыльной красной занавески хотел чихать. Я почесал нос и едва сдержался, а то вежливый итальянец сразу скажет «будь здоров» и все провалится. Через несколько секунд в комнату вошел гвардеец и сразу заглянул ко мне, отдернув занавеску и подняв тучу пыли. В шкаф он смотреть не стал, а я едва сдержал чих в очередной раз. Гвардеец что-то сказал на итальянском с сильным немецким акцентом. Я разобрал только Падре Северина и кивнул. Скорее всего, он скоро будет здесь. Да, долго ждать не пришлось. Прибыл сам верховный инквизитор. Старик злобного вида в простой черной рясе. Единственное украшение – пятиконечный крест мартиров из черной стали. Он аскет и фанатик, хотя деньги любит. Тем хуже и тем лучше для того, что я задумал. Отец Северина прошел в соседнюю кабинку и начал усаживаться на твердой скамейке. Потом он что-то сказал на латыни. «Пора. Простите меня, святой отец», — произнес я издевательским тоном. «А то я вроде бы согрешил». Он громко и испуганно вздохнул. Сетчатое окошко на перегородке между кабинками открылось, и верховный инквизитор уставился на меня выпученными глазами. «Князь Воронцов», — воскликнул он на русском с сильным итальянским акцентом. «Давно не виделись, инквизитор». Я схватил его за воротник и притянул к себе. «Время повеселиться, отец Северина». Глава 18. Главный инквизитор пытался вырваться, но я держал крепко. «Отпусти меня, облитератор», — хрипел он, но пережатый воротник мешал ему кричать громче. Я достал нож и порезал ему ладонь. Он дернулся сильнее. «Спокойнее», — сказал я, — «а то хуже будет. А теперь время для рукопожатия». Когда отец Северина догадался, что я хочу сделать, он обреченно взвыл. Но поздно. Моя кровь смешалась с его. Теперь он мой навсегда. Это намного сильнее всего того, что я делал с марионетками раньше. Этот трюк мне подсказал сам Василий. Дверь распахнулась, влетели два вооруженных гвардейца и что-то прокричали. Инквизитор убрал раненую руку под рясу и вышел к ним навстречу. Не знаю, что он им сказал, но оба мгновенно вылетели назад, столкнувшись на выходе. Я снял чужой мундир и зевнул. Тяжелая была ночка, но еще не все. Я подошел к инквизитору и шепотом отдал приказание. «Тебе все понятно?» – спросил я. «Да», – ответил он и продолжил с акцентом. «Я сделаю все, как вы сказали, как вы сказали, как вы сказали. Успокойся», – я залепил ему по щеке, и он перестал повторять. «Не вздумай перед кем-нибудь так раскрыться. Все в полной тайне. И начинай прямо сейчас». «Да», — сказал инквизитор. В его глазах блеснул красный огонек. «У Василия в подчинении его отец, а у меня верховный инквизитор. Но надолго мы не подружимся. Главное, чтобы он успел сделать все до того, как другие поймут, что с ним что-то не так». Я вернулся вниз, к парням. «Возвращаемся», я пошел к пролому. «Еще очень много дел». «Ты убил инквизитора?» – спросил Кирилл. «Или что? Зачем? Он мне еще пригодится». Я мог говорить в полный голос. «Ведь первым делом отец Северина должен снять охрану с этого места. Новая смена не придет на место погибших. Что ты задумал? Сейчас верховный инквизитор соберет совет и объявит, что среди них есть марионетки могущественного облитератора, и сразу отправит в эту тюрьму парочку своих самых влиятельных подчиненных. И что потом? Начнется чистка, а во всех камерах будут сидеть инквизиторы вместо тех, кого там раньше пытали. Не, конечно, кто-то поймет рано или поздно, что дело нечисто, но к тому времени от инквизиции мало что останется». Я усмехнулся. «Вышло даже еще лучше, чем я планировал. Верховный инквизитор теперь сделает все, чтобы разрушить организацию изнутри. Это его цель, которая будет вести всю его оставшуюся жизнь. Хотя он не сможет отдать себе отчет, почему он так решил. Но в самом конце, когда все закончится, и если он не умрет, заклятие спадет. Инквизитор увидит, что совершил все собственными руками. Это его очень расстроит. Эту месть мне подсказал последний, четвертый камень. Эта месть лучше, чем смерть. И лезть на мой остров в ближайшие годы они точно не будут». «Куда теперь, князь?» – спросил Алекс. «Домой, а потом в столицу. Как раз успеют подготовиться флот и армия. И на чьей стороне мы будем?» «На нашей». Командующие союзной армией домов Воронцовых, Строгановых и парочки других домов устроили совет на моем новеньком крейсере, а я пока вышел на палубу. Впереди столичный остров, но его еще пока не видно за туманом. Ближе подходить нельзя, мы окажемся в зоне огня двух сражающихся флотов. Флот Тимофея Романова против флота Александра Романова. Флот Александра прибыл совсем недавно, бой идет с самого утра. Но судя по сводкам, Битва очень ожесточенная. Я смотрел вперед, держа в руке крест. Передо мной ничего, кроме моря, а последний камень показывал мне яростный бой и высадку. Главное, держаться, чтобы не уйти в видение. Там все будет слишком мутно и неясно. Алекс подал мне телефон. Я убрал крест и ответил. «Князь Воронцов», — прозвучал голос Накамуры. «Рад, что вы прибыли. С вашей помощью, император Тимофей. Где Дриван?» — спросил я. «Мне нужно поговорить с ним. Он занимается другим проектом. Но я уполномочен выступать от имени всего Золотого. До завтра», — сказал я. «Увидимся лично. Вы не понимаете. Если не вступите вы, нам придется». Он продолжил что-то говорить, но я отключился. Пока не до корпоратов. Они знают намного меньше, чем думают. Влияние у них еще меньше. О главной угрозе они даже не догадываются. «С тобой хочет поговорить один из союзников, князь», — сказал Алекс злым голосом и забрал телефон. «Говорит, что очень срочно. Судя по твоему тону, это барон Ульдер». Я усмехнулся. Он кивнул. Вид у Алекса такой, будто он хотел сбросить барона за борт. «Зови». Барон был возле меня уже через пару минут. Толстощекий и улыбающийся мужчина смотрел на меня, не скрывая восхищения. «Максим Петрович», — произнес он восторженным тоном. «Наконец-то мы познакомились лично, а не по переписке. Я его письма даже не читал. В них все равно нет ничего, кроме предложений породниться. Я знаю, что сейчас не время», — продолжил барон. «Но я насчет княжны Светланы. У нее сейчас такой возраст, что...» «К делу, барон», — сказал я. «Мне еще надо выиграть войну». «Ох да, верно», — барон Ульдер шлепнул себя по лбу. «Я прошу прощения, Максим Петрович. Вы же большой человек. Вы из пятиглавого орла двуглавого уже. У вас много работы. Я не займу много вашего времени. Я в очередной прошу у вас руки вашей сестры. Когда я ее увидел, мир померк. Он меня уже достал. Она уже обручена». Я отошел от края палубы и пошел на собрание. «Ах, какая неудача. Барон семенил за мной на своих коротеньких ножках. Но ведь мы все равно может породниться. У меня есть дочка вашего возраста, а вы не женаты». Он передал мне фотку. Очень полная дочурка сидела в слишком тугом для нее корсете. Правая сиська почти вывалилась, а на ней было нарисовано сердечко и изображена какая-то курица. Кажется, это гриф, мой герб. А улыбка у дочки были настолько похотливой, что от увиденного мне захотелось помыть глаза с мылом. «У меня есть планы на женитьбу», — я вернул снимок. «Но ведь вы можете взять ее второй женой», — не уступал барон. «Двоеженство у нас запрещено. Вы настолько влиятельны, Максим Петрович, что можете уговорить императора отменить запрет. Может быть, вы даже сами станете императором. Нет, возьмите ее хотя бы любовницей. Я подумаю, барон. А теперь, мне пора на совет, Алекс». Я вошел через дверь, а мрачный Алекс встал на пути барона. «Князь занят, ваше благородие», — пробурчал Алекс тоном, не терпящим возражений. Барон попытался прорваться, но не смог. «Спасибо, Макс». Выскочившая мне навстречу Света взяла меня за руку. «Ну ты же не думала, что я отдам ему тебя?» Я усмехнулся. «Хотя у него два эсминца, а тебе все равно, в какой комнате сидеть, у нас дома или у него?» «Мне не все равно», — сказала она. «Но можно я лучше останусь в каюте? Тут будет жарко. С нами будет безопаснее». «Ну да, в разрываемом гражданской войной городе будет очень-очень безопасно», — Света вздохнула. «Я иду, куда уж деваться». Совещание было в полном разгаре. Я настоял, чтобы пехотинцы и флотские работали совместно, чем они и занимались, хотя многим это не понравилось. Но спорить со мной они не решились. Командующий союзной пехотной армией генерал Глядин из дома Строгановых докладывал о боях в городе. «Пока ни у одной из сторон нет преимущества», — завершил он свою речь. «Но армия Тимофея вот-вот начнет штурмовать Зимний. Адмирал Кабар, суровый одноглазый мужик неизвестной национальности, которого я нанял, когда купил крейсер, говорил о ходе морского сражения между Романовыми. Его выводы были схожи. Их силы равны», — сказал он. «Но если мы выступим на чьей-то стороне, то он точно победит». Морские и пехотные офицеры смотрели на меня. «На чьей мы стороне, ваше сиятельство?» — спросил генерал Дугин из моего дома. «На той, которая должна победить», — сказал я и склонился над картой. Я знал все отметки на ней наизусть, и даже те, которые будут на ней через час. Последний камень еще показывал мне ее в смутных полувидениях. Если бы не это, я бы не вмешался в эту битву, но промедление нарушит все мои планы. Я просил отправить разведку в эти квадраты, я показал пальцем вокруг отметок, которые обозначали наш флот и флоты противника. «Что там? Там нет никого», — уверенно сказал адмирал Кабар. «И все же я отправил самолеты», — Глядин подозвал к себе кого-то из штабских. «Ждем их отсчета с минуты на минуту». Я уселся и подпер голову руками. Офицеры терпеливо ждали, когда я что-то скажу. У нас было тихо, но штабисты, сидевшие в соседней каюте, громко спорили. Наконец-то прибыл начальник разведки Строгановых и начал размещать на карте новые отметки. Офицеры сначала переглянулись, а потом зашептались, все сильнее и сильнее. «Это невозможно», — произнес Кабар. «Увы», — сказал разведчик и продолжил ставить новые отметки. Офицеры уже не шептались, они уже кричали. Их эта новость расстроила, обозлила и в то же время воодушевила. Меня скорее воодушевило. Последний камень был прав. Он показал мне это еще в первый раз. Ублюдки. Нашли же время. Нам надо воевать с ними, а не друг с другом. Это ловушка, объявил Кабар. Пока мы воюем между собой. Свяжите меня с адмиралами императорских флотов, сказал я, и в каюте тут же установилась тишина. В одиночку мы не справимся. Я показал на одну из новых отметок, обозначающих нового врага. Сначала они перебьют нас, а потом потопят флоты обоих Романовых. И все, столица конец, как и империи. Пришлось подождать. Кто-то из разведчиков принес ноутбук. Оба враждующих адмирала появились на экране одновременно. Великий князь Леонид Романов, командующий флотом Александра, а еще двоюродный брат императора, был одет в идеально белый мундир и фуражку. При моем появлении адмирал заметно удивился, но вежливо кивнул. Он удивился еще сильнее, когда появился адмирал Мабрих, командир военно-морских сил Тимофея. Грязный, небритый, с кровью на лице, этот адмирал посмотрел на нас с ненавистью, едва узнав, за его спиной кто-то тушил пожар огнетушителем. Им там уже не скучно. «Что вам нужно, князь Воронцов?» – спросил адмирал Романов. «Я прошу прощения, но я вынужден отключиться, так как это очень неудачный момент для нашего разговора. Мне еще нужно победить этого. Да вы совсем там ебанулись», — взревел Мабрих, не отличающийся воспитанием. «Что вам, блять, надо?» Я сказал всего одно слово, после которого оба адмирала на время заткнулись. «Британцы, прошу вас пояснить, князь, что вы имеете в виду?» «Какие, блять, британцы?» «Королевский флот Его Величества Короля Джорджа», — я нахмурил лоб. «Или кто там сейчас король, не помню. В общем, они идут сюда на полном ходу, и когда вы, два придурка, пустите друг другу еще больше крови, они вас добьют и нападут на столицу». «Узурпатор попросил британцев о помощи», — возмутился адмирал Романов. «Это узурпатор Сашка их позвал», — возразил Мабрих. «Он может». «Они увидели шанс», — продолжил я. «Пока оба императора играют в солдатиков под дудку корпоратов и кое-кого еще, другие страны на это смотрят. А кто-то решил, что под шумок можно вывести из строя целую империю. Вы это понимаете, адмиралы?» «Король Джордж решил воспользоваться ситуацией». Адмирал Романов неодобрительно покачал головой. «А ведь он клятвенно заверял, что никогда не вмешается во внутренние дела Российской империи. Его клятвы мало стоят». «Именно. Пока вы сражаетесь друг с другом, британцы вас разгромят и захватят столицу. Вы подарили всю империю английскому королю, а он долго ждал этого шанса, ведь в открытом бою справиться с нами не смог». Мабрих открыл рот, чтобы что-то сказать, но промолчал. Адмирал Романов тоже молчал. «Заключите перемирие», — сказал я. «Объедините силы и нападите на врага, пока не поздно и пока он этого не ожидает. И пропустите меня к столице. Эту войну надо заканчивать сегодня. Это важнее, чем драка родственников за трон. Разве нет?» Адмиралы мучительно раздумывали. Я продолжал. «Еще немного и вам станет не до разборок братьев. Что, будете учить английский?» «Никогда», — сказал Мабрих. «Я и так его знаю», — добавил адмирал Романов. «Но служить с Royal Navy я не буду никогда. Тут только победа или смерть, господа. Я отправляюсь в город, а мой флот вам поможет», — продолжил я. «Мы справимся, но надо реагировать прямо сейчас. Если вы не отобьетесь от захватчика, империи конец. А кто ей будет править, можно разобраться потом». «Перемирие», — прохрипел Мабрих. «Пожар за его спиной потушили. На один день. Моя семья живет в империи уже 3 поколения. Я не могу так просто отдать ее врагу. И бриташки еще должны ответить за мысль Лизард». Адмирал Романов кого-то подозвал и что-то шепнул. «Я приказал отменить огонь. Перемирие, чтобы отбить врага. А потом все станет ясно. Но я согласен с уважаемым адмиралом Мабрихом. Сегодня мы отомстим за битву при Лизарде. Но скажите, князь Воронцов, кто будет править? Тот, у кого хватит ума оценить все проблемы, в которых мы оказались из-за вражды братьев, сказал я. Эта война должна сегодня закончиться. Море за вами. Я отключил связь, а город за мной. Я посмотрел на своих офицеров. Доставьте меня на берег. Пока меня вывозили на берег, кто-то из адмиралов связался с наземными войсками. Бои понемногу стихали. Войска Тимофея засели на отбитых позициях и не мешали укрепляться гарнизону столицы. Битва против общего врага на какое-то время их объединит. Но если спор братьев не решится, бои возобновятся с усиленным рвением. Возле дворца по-прежнему стреляли, но уже не очень интенсивно. Там держится императорская гвардия, ее остатки. Придется прорываться туда самому и что-то решать с императорами. Зато настоящее сражение развернулось в море. То и дело доносились взрывы. Пока мы подбирались к городу, сбили десантный самолет с королевскими коммандос. Он с протяжным гулом пролетел у нас над головами и рухнул где-то в городе. Возле дворца высадиться не получилось, там все заминировано. Пришлось отправляться на ту пристань, куда мы когда-то прибыли с Лерой. Тот день очень сильно изменил весь цикл. Интересно, как бы все пошло в тот раз, если бы я не отправился с ней в город. Столица, в которой много раз были всякие революции, восстания и прочее, переживала очередную заварушку. Глаза слезились от дыма, который был повсюду. Даже холодный сильный ветер с моря не особо помогал. Дорога была раскурочена снарядами, воронки дымились. На дне одной лежало чье-то обугленное тело. «Как тут все изменилось», — сказал Кирилл, глядя вокруг подавленным взглядом. Площадь тоже сильно обстреляна тяжелыми пушками. Конный памятник укрыли досками и мешками с песком, так что его состояние пока непонятно. Вокруг него торчало несколько покореженных пушек и сломанная зенитка. До дворца недалеко, можно дойти и пешком. Враждующие стороны пока зализывали раны, у нас на пути они стоять не решили. Штурмовики, те самые, которых когда-то нанял Трофимыч, продвигались вперед. С ними шли морские пехотинцы Строгановых. Их прикрывали легкие бронемашины, которые высаживались следом за нами. Отряды уже привыкли действовать совместно за столько боев. Они брали остров Шуваловых, отбивали остров Бильского и теперь вместе готовились брать столицу. Едва я вышел, ко мне сразу подбежал разведчик. У него из-за шрама левая сторона лица была парализована и застыла в вечной ухмылке. Но спец он точно хороший. Бой идет в самом дворце, докладывал разведчик. Гвардия Тимофея против гвардии Александра. На переговоры никак не реагируют. Сразу открывают огонь по всем. Остальные пока занимают позицию, если британцы прорвутся. Ну а императорам на внешнюю угрозу совсем плевать. Мы предполагаем, что Тимофей лично командует штурмом, продолжил разведчик. А во, сказал я, а что он умеет? Имею в виду, я не знал, что у него есть какие-то магические способности. Не могу знать, ответил он. Понял. Генерал Дугин, захватите площадь перед дворцом и внутренний двор. Не хотят перемирия, не надо. Я иду внутрь и надаю обоим придуркам по жопе, пока эти англичане сюда не явились. И тогда, какого хрена их никто не сбил? Прямо над дворцом британский самолет высаживал парашютистов. Следом летели еще, и будто этого было мало, с другой стороны к дворцу подлетали вертолеты. Чьи они? Спросил я. Отметок нет, разведчик посмотрел в бинокль. Но такие производят в Марс Милитари. Это боевики корпораций. Их много. Там даже какая-то наземная техника. Золотой дракон решил вмешаться напрямую. Будет весело. Боевики корпораций, британские десантники, пустынная гвардия, императорский спецназ и марионетки Василия, которых там должно было быть немало. И к ним иду я, чтобы прикончить одного из самых опасных моих врагов. Ну и спасти империю, заодно. Правда, камень не показал, как именно я должен это сделать. Глава 19. Меня, как князя, прикрывала целая куча барьеров и щитов. Щиты Сереги, хотя он их редко ставил, Пахи и Лера объединились в один большой и очень крепкий. Бесчисленные пули, гранаты и даже снаряды не могли его пробить. Даже звуки приглушались. Взрывы и пальбу слышно, но не так громко. Щит плотный, ничего не проходит снаружи, и ничто не уходит за его пределы. Я носом могу учуять запах цветочных духов Леры и приторную вонь чьего-то одеколона. Но внутри все равно уютнее, потому что снаружи был настоящий ад. Британские команды заняли пулеметное гнездо на втором этаже дворца и поливали огнем корпоратов. Те, объединившись с пустынной гвардией Тимофея, пытались подавить пулемет шквальной стрельбой. Не очень успешно, но им прибыло подкрепление. Анализ боевой обстановки. Ходячая машина корпорации остановилась и направила красный лазерный луч на окно. Веду огонь на подавление. По броне машины начали щелкать пули, но скорострельная двуствольная пушка разнесла кусок дворца вместе со всеми командос. Отпраздновать победу у корпоратов не вышло. Из другого окна высунулся офицер Экстер в берете и швырнул в машину целую молнию. В ней что-то стрельнуло и повалил густой черный дым. Системная ошибка. Нарушение гарантийных обязанностей АА, машина не смогла договорить. На некогда красивый столичный дворец Романовых, в котором зияли многочисленные дыры и проломы, рухнула сбитая вертушка корпоратов и сразу вспыхнула. На крыше дворца пошатнулась одна из статуй и полетела вниз, рухнув кому-то на голову. Ну и дела тут творятся, Паха поежился. А еще, прямо перед нами шлепнулся какой-то британец, у которого не раскрылся парашют. Я перешагнул то, что от него осталось. Славься, дом Воронцовых. Начало раздаваться со всех сторон. Штурмовики пошли в бой, атакуя вообще всех, кто вставал у них на пути. Тяжелая противопульная броня, умные шлемы с визорами и дорогие пушки делали свою работу. Хорошо, что я не скупился на их экипировку. А со стороны канала заходила морская пехота Строгановых. Теперь тут еще жарче. Мимо нас прошла дымящаяся боевая машина корпоратов с болтающимися орудиями и врезалась в здоровенную гранитную колонну, торчащую на площади. Я подумал, что колонна сейчас упадет, но она устояла. Где-то рядом рухнул очередной вертолет. Звук пальбы внутри дворца только усилился. Алекс подал мне трубку шифрованного телефона. «Генерал Дугин», — сказал он. «Князь, я сейчас говорил с капитаном Интером Игнатьевым». Раздалось из трубки. «Он во дворце. Странное дело он мне поведал. Они прикончили с десяток бойцов дворцовой стражи, но их кровь она потекла в другую сторону», — спросил я. «Да, именно. Паники нет, бойцы не испугались, но дело нечисто». «Принято, генерал. Спасибо за предупреждение». Василий не терял времени. «Когда я приду, он, усиленный кровью сотен своих солдат, станет чрезмерно сильным». Проход во дворец пылал, но Алекс проделал новый, прямо в стене. «Занимайте позиции», — сказал я. «Окружите, чтобы никто не вырвался наружу и не прорвался внутрь. Я иду». «Один?» — спросила Лера. «Да, я быстро. Потому что...» Я взглянул в окно. Там, во внутреннем дворе, британский офицер взялся за голову, а потом начал расстреливать своих подчиненных. А несколько корпоратов совместно с императорским спецназом Александра держали оборону. Марионеток тут слишком много, и среди них могут оказаться мои штурмовики. Мне бы не хотелось убивать своих же. «Кириллу», — позвал его я, — «мне не хватит моей крови, а там еще Романов. Нужна твоя помощь». «Ох, мать ее», — он поморщился. «Ну зачем я в это подвязался? Надо, брат, надо». Кирилл достал из кармана одноразовый скальпель в упаковке. «Ладонь обязательно?» «Да». «Давай я помогу», я вытянул его за руку. «Хорошо, я только подготовлюсь», он закрыл глаза. «На счет три, раз, бля, зачем так рано?» Я пролил его кровь на камни. «Я быстро», сказал я, «а вы стойте тут». Я заскочил в другую комнату и сразу остановил время. Теперь надо добраться до бункера, пока время стоит. Крови Кирилла хватит ненадолго, потом придется пользоваться своей. Я отклонил в сторону пулю, которая летела в нашу сторону, и пошел дальше через сгущенный плотный воздух. Хорошо, что я не напялил на себя броню, а то идти было бы намного тяжелее. Марионеток вокруг очень много и их становится больше. Но как только Василий Романов умрет, все закончится. Я пошел по коридорам дворца, пробираясь мимо застывших пулей и осколков. Война замерла. Мои штурмовики сидели в одном из проходов, перестреливаясь с командос. Один из британцев, суровый мужик с сигарой во рту, кидал в наших гранату. Я бережно ее подобрал и положил ее ему под ноги. В следующем зале, с красными стенами, на которых висели картины, многие уже издырявлены пулями или сожжены, императорский спецназ дрался против машины корпоратов, которая каким-то чудом сюда залезла. Боевая машина стреляла из пушек. Целая колонна пуль с небольшим интервалом зависла в воздухе. Скорострельность бешеная. Те, кому предназначалась эта очередь, разлетятся на куски. В следующем зале британцы ставили взрывчатку на двери. Сверху, на лестнице, сидел пулеметчик из охраны дворца, которого они еще не заметили. Их ждет сюрприз, когда он начнет стрелять. Я его портить не стал. Везде, куда бы я ни шел, было разбитое стекло, обгоревшая мебель и уничтоженные предметы искусства. Всюду валялись трупы и раненые. К кто-то постоянно с кем-то сражался, но не двигалось ничего, кроме крови. Ей будто было плевать на время, она была вне его. Долбанная мартирская магия. Кровь медленно текла по коридорам и залам. Это все от убитых марионеток. Она направлялась к Василию, а я шел по ее следу. Кровь Кирилла, которую я так нагло у него взял, высыхала на камнях. Но я уже был близко, потому что в этих коридорах британцев почти не было, зато было полно трупов пустынной гвардии Тимофея. Если честно, я уже устал так идти, будто пробирался через болото. За мной прямо в воздухе висели капли пота, которые я оставлял. Скоро драться, а я уже замотался. Время вернулось к своему ходу как раз тогда, когда я добрался, куда нужно. Император Александр стоял в углу, как гневный памятник. Рука на кого-то указывала, но он в ступоре. Вокруг него куча трупов, у которых крови нет. Тимофей Романов стоял на коленях посреди своей дохлой свиты, опустив голову. Над ним стоял Василий, сжав в кулак левую ладонь. Чернеющая кровь обвивала Тимофея, новая марионетка. Василий изменился. Он впитал столько крови, что даже сам покраснел. Под кожей у него вздыбились вены, толстые, почти как веревки. Смотрелся он жутковато. «Распусти свою армию», Василий положил порезанную руку на голову Тимофея. «Пусть они сдадутся. Выступи перед ними, скажи, что они должны служить истинному императору, а потом застрелись у них на глазах». «Да, мой господин», — робко ответил Тимофей. Василий заметил меня. «Ты уже здесь, Воронцов?» — спросил он. «Все кончено, ты». Я хотел высказать ему все, что накопилось. Сказать, почему я пришел за ним, почему мы враги, за что хочу отомстить. Напомнить, что моим людям угрожать нельзя. Разобраться с ним за Трофимыча. И еще высказать, какой этот наследник идиот, раз ему плевать, что его столицу штурмуют британцы. Зачем? Я просто остановил время, чтобы прикончить его. Но он успел кинуться в мою сторону. Сколько же крови он поглотил. Он двигался, очень медленно, но все же двигался. Если бы не остановка времени, он бы выпотрошил меня быстрее, чем ко мне долетела бы пуля. Если бы пришлось драться с ним честно, я бы не вывез. Но время на моей стороне, а мне уже не до поединков. Я подобрал парадную саблю кого-то из охраны Александра и подошел ближе. Василий медленно несся в мою сторону, но для него это был предел возможностей. Он заметил, что я хочу сделать, но просто не успел остановиться. Романов налетел на висящий в воздухе клинок. Я вернул время к своему ходу, вырвал саблю из его тела и снес голову. Вот и конец. Теперь он мне не помешает. Я склонился над обезглавленным телом врага и выставил руки. Сработает или нет, мне много не надо. Но его кровь облитератора потянулась ко мне длинными полупрозрачными паутинками. Его кровь и кровь тех марионеток, которых он подчинял по-особому, как, например, своего отца. А теперь время спасать империю. Не самому же мне этим заниматься. Сначала Тимофей, потом Александр. Оба, наверное, минуту стояли и тупили, глядя на меня и друг друга. В глазах у них светились красные искры. «Ну и что вы устроили?» — спросил я. «Как будете вытаскивать страну из этой жопы?» Александр скользнул равнодушным взглядом по телу Василия и посмотрел на меня. «Теперь он моя марионетка, как и его брат. Этот в жопу ебаный английский король решил на меня напасть?» — спросил император Александр. «На мою, еб ее в рот, столицу?» «Именно», — подначил я. «Ну давай, покажи свой нрав, Александр Пятый Свирепый. Где мой чемодан для особых случаев?» — прохрипел он. «Здесь, брат». Тимофей нагнулся и с трудом вытащил из кучи покойников труп офицера, к руке которого наручником был пристегнут тяжелый черный чемодан. «Где связист?» — рявкнул Александр. «Костя, ёб твою мать, ты где?» Панель в стене отъехала в сторону, и оттуда выглянул перепуганный парень в белой рубашке. «Я здесь, ваше императорское величество. Вызови мне этого короля-пидораса, если он, сука, не отведет свой флот». Император пытался дрожащими руками открыть чемодан. Ему помог Тимофей, звеня медалями. «Надо же, какая братская взаимовыручка. Открывайся», — приказал он чемодану своим генеральским голосом. Странно, но помогло. Я увидел внутри только маленький экран и несколько красных кнопок. Император нажал на одну, и экран засветился. «Если эта сучера не уведет флот», — повторил Александр, — «я его долбанные острова отправлю в каменный век. Я его закидаю царь-бомбами. Я их на него столько сброшу, что у него моча светиться будет. Так ему, этому гондону», — вторил Тимофей. «Ну что, раз вы, братья, теперь живете в мире, Я показал им свою окровавленную ладонь, и они заткнулись. То надо кое-что обсудить, очень важное. Значит, ты теперь какой-то чрезвычайный и сверхважный советник? Спросил Кирилл, сидя напротив. У тебя влияние теперь, как у самого императора, даже больше. А что ты сразу не стал царем? Еще думаю об этом, признался я. У меня же дед по матери, Романов. Но пусть пока братья сами выводят империю из жопы, куда ее засунули, а потом посмотрим. Мы сразу, даже не переодеваясь, сели в вертолет. Я, Серега и Кирилл, и еще три вертушки, набитые моими штурмовиками и императорским спецназом, который теперь был на моей стороне. Остальные ребята остались в столице разгребать последствия боя. Объединенный флот отбил нападение англичан, а угроза ядерного удара остудила пыл британскому королю. Но мне пора продолжать отложенные дела. Пятый камень меня ждал, и дверь, которую они должны открыть. «Война закончена», — сказал Кирилл немного грустным голосом. «Братья помирились, войска объединились, а флот победил врага, и все счастливы, кроме тысяч погибших мирных жителей, которым не повезло оказаться поблизости со всем этим дерьмом. Так и бывает, Кирилл», — сказал Серега, баюкая меч на руках. «Но куда мы летим, Максим?» «Продолжать работу», — ответил я. Кирилл припал к окну. «Мне уже нравится эта работа». «Спасибо, Макс. Я же помню, как ты обещал, что мы сюда вернемся». Наши вертолеты садились на гигантскую яхту Рюнакамуры, где мы однажды разговаривали с ним, Дриваном и остальными корпоратами, которые сидели в виде голограмм. «Пора разобраться и с ними. Вас не приглашали?» Навстречу нам вышел кто-то из экипажа. Один из спецназовцев приложил его прикладом. «Яхта переходит под контроль вооруженных сил Российской империи», сказал спецназовец и приказал остальным. «Оцепить здесь все, но следить, чтобы все было мирно». Экипаж не стал принимать бой. Они так и стояли, глядя на суровых бойцов, прибывших со мной. Загорающие на палубе девушки смотрели на нас испуганными глазами. «Кирилл», сказал я, «ты здесь за главного. Проследи за порядком. Яхту отогнать к столице. Потом вернешься ко мне». «Спасибо, Макс», прошептал он, оглядываясь вокруг. «Я твой должник. За работу». Я пихнул его в сторону ближайшей девицы. «У тебя ее тут до хрена. Я бы и сам остался, но у меня этой работы было еще больше». Я в сопровождении Сереги пошел в сторону переговорных. Экипаж, попадающийся на пути, даже не пытался меня остановить. Тут мало вооруженных людей, а те, кто есть, не рискнули с нами связываться. Накамура полагал, что его деньги и влияние защитят его от всего, но не от меня. Я распахнул двери переговорки и сел за стол. Сидящий на другом краю Накамура выпучил на меня глаза, а голограммы тут же исчезли. «Князь Воронцов», — удивился Накамура, — «но как вы меня нашли? Я пришел напомнить о моей личной встрече с Золотым Драконом». «Это невозможно», — сказал Накамура. «Я уже говорил, что...» «Серега, берем его с собой», — приказал я. «И запомни, Накамура, для меня нет ничего невозможного». Серега его вывел, а я остался ненадолго. На столе была карта без отметок, но последний камень показал мне то, что нужно. Это рядом. Когда я вернулся к вертолетам, яхта была захвачена без единого выстрела. Спецназ занял все важные позиции, а капитану пришлось разворачивать огромное судно. «Но что происходит?» — допытывался Накамура. «Вы мало того, что нарушили наши планы, так еще хотите прямого столкновения? Вы думаете, что сможете с нами воевать? Вы меня не осилите. Залазь в вертолет. Еще пара часов лета». Накамура пытался спорить, но когда понял, куда мы летим, заткнулся. «Откуда вы знаете?» — спросил он перед самой посадкой. «Как вы нашли это место? Это ваши камни? Они и правда работают?» Я не стал отвечать. На этом острове сохранились горы. Одна из них, кажется, была спящим вулканом. Почему-то тайное общество корпоратов решило, что это место лучше всего подходит для их базы. Но оно явно было выбрано неспроста. Камень на это намекал. «Свяжись с ними, скажи, что это ты», — потребовал я у Накамуры. «Или я тебя сброшу и возьму это место штурмом». Японец вздохнул, достал трубку и сделал звонок. Вертолет сел на небольшую оборудованную площадку, которая была построена прямо на горе. А здесь холодно, даже иногда пролетали снежинки. Еще хуже ветер, ледяной. Можно было бы насладиться видом, но из-за тумана видны только очертания острова. Охрана с удивлением на нас пялилась, но Накамуру узнали и пропустили. «Веди», — сказал я и подтолкнул японца в спину. Серега молча следовал за нами, держа руку на мече. «С ним мне спокойнее. Они обустроили свое тайное логово прямо в горе. Не знаю, то ли выдолбили проходы в камне, то ли расширяли пещеры, или просто заняли и обустроили один из старых храмов мартиров. Мартирам было плевать, где строить свои здания. Если бы я прямо сейчас взял камень, он бы показал мне, как было на самом деле, но мне пока было не до этого. В конференц-зале, куда меня привел Накамура, сидели все, кого я видел в виде голограмм. Только теперь они все передо мной вживую. Главы могущественных корпораций и всесильные бизнесмены, которые хотели изменить мир. Но среди них нет Гривана. Князь Воронцов сам нашел это место, торопливо сказал Накамура. Имею в виду пещеру дракона. Я только провел его в конференц-зал. Вы полагаете, князь Воронцов, что можете так нагло напасть на нас и уйти отсюда живым? С вызовом спросил толстый мужчина, сложив руки на животе. Я не полагаю, я это знаю. Я уселся в кресло перед ними и медленно обвел всех взглядом. Вы украли одну вещь, которая принадлежит мне. Вы стащили камень Краста, который был у Морозова. Верните его мне, и я вас не трону. Глава 20. Корпораты, все как один, вылупились на меня. Зачем нам ваш камень? Спросил парень в умных очках. Они же, насколько мы понимаем, имеют больше символическое значение, чем... Это просто старый хлам, возразил ему толстый мужик. Мы не переоцениваем значение камней, сказал дедок с бородкой. Да, безусловно, они имеют какую-то силу, но любой одаренный может ставить щиты, или ускоряться, или что они там делают. Камни – это лишь. Нам они не нужны, закончил за всех Накамура. И все же мне интересно, сказала сидящая дальше всех пожилая женщина, которая со мной до этого никогда не говорила. У князя есть определенные навыки угадывания будущего. Откуда они? Наши аналитики уверены, что это лишь побочный эффект магии крови, сказал парень в очках. И все же, пожилая женщина покачала головой. Тут явно что-то из того, что выходит за рамки обычной магии. Да, магия крови мало изучена, она под запретом, мы знаем только о нескольких людях, кто умеет ее практиковать. Неужели она всем помогает предсказывать будущее? Василию Романову это не помогло. Где Дриван? Спросил я. Говорит о предсказывании будущего, а сам не знает, где Дриван, рассмеялся еще один человек, что все время молчал. Лучше бы ты и дальше помалкивал, сказал я, или выброшу тебя с этой горы.